209. Гуру. Понимание смысла каждого испытания позволяет выдержать его успешно. Хорошо понять самому, без посторонней помощи, и сделать соответствующие выводы. Не бывает испытаний бесцельных. Жизнь – это школа, и каждый предметный урок должен быть понят. Карма не мстит, но учит. Хороший ученик учится на всем, и всегда, и делает это сознательно.